630. Матерь Агни-йоги. Если мысль окрыляет, уносит в будущее и приближает к учителю, то она хороша безусловно. И даже не важно, сбудутся ли мечты, связанные с мыслью, если она сделала свое дело и возвысила, и осветила сознание. На крыльях мечты устремляется человек в будущее и строит к нему мост. Когда в прошлом сжигается все, остается будущее, сверкающее всеми возможностями достижений. Неподвижности прошлого и его окаменелым формам противопоставляются пластичность будущего и новые формы уявления жизни, кристаллизуемые в пространстве творческой мыслью человека. Человек – творец новых форм жизни, которые возможно осуществлять только в будущем, ибо настоящее, как оно есть, является лишь следствием прошлого, и в нем изменить ничего нельзя, если не взять в руки рычаг будущего.